И пока та упорно постилась, воображая верно, что Эдгару за столом каждый раз кусок становится поперек горла от того, что ее нет, и только гордость мешает ему прибежать и броситься ей в ноги, я занималась своими хозяйственными делами в уверенности, что на мызе остался только один разумный человек, и человек этот — Эллен Дин. Я не пыталась утешать барышню или уговаривать госпожу, и не обращала большого внимания на вздохи господина, который жаждал услышать хотя бы имя своей леди, если ему не позволяют слышать ее голос. Я рассудила так. По мне, пусть их обходятся, как знают. И хотя все шло с томительной медлительностью, я начинала радоваться забрезжившей, как мне уже думалось, заре успеха. Миссис Линтон на третий день отперла свою дверь, и так как у нее кончилась вода в графине и в кувшине, потребовала, чтобы ей их опять наполнили и подали миску каши, потому что она, кажется, умирает. Эти слова, решила я, предназначались для ушей Эдгара. Сама я этому ничуть не поверила и, никому ничего не сказав, принесла ей чаю с гренками. Она стала жадно пить и есть. Потом снова откинулась на подушку, со стоном ломая руки. «Ох, я хочу умереть!» — прокричала она, — «потому что никому нет до меня дела. Лучше бы мне было не есть». Затем, много позже, я услышал ее шепот. «Нет, я не умру. Он будет только рад. Он меня совсем не любит. Он не пожалеет обо мне». «Вам что-нибудь надо, сударыня?» — спросила я, все еще сохраняя наружное спокойствие, несмотря на призрачную бледность ее лица и странную порывистость движений. «Что он делает, этот бесстрастный человек?» — спросила она, откинув с изнуренного лица густые спутанные кудри. «Впал в летаргию или умер?» «Ни то и ни другое», — ответила я. «Если вы спрашиваете о мистере Линтоне, он, по-моему, в добром здоровье, хотя и предается своим занятиям больше, чем следует. Он все время сидит над своими книгами, раз некому с ним посидеть». Я не должна была бы так с ней говорить, но ведь я не понимала, в каком она состоянии. Я никак не могла отбросить мысль, что нездоровье ее отчасти наигранное. «Сидит над книгами!» — вскричала она в замешательстве. «А я умираю! Я на краю могилы! Боже! Да знает ли он, как я изменилась?» — продолжала она, глядя на себя в зеркало, висевшее против нее на стене. «Разве это Кэтрин Линтон? Он думает, я капризничаю или, может быть, играю. Объясни ты ему, что это страшно серьезно. Если еще не поздно, Нелли, помоги мне проверить его истинные чувства, и я сделаю свой выбор. И тогда я сразу умру от голода, хоть это вовсе не наказание, раз у него нет сердца, или выздоровею, и навсегда покину эти места. Ты сказала правду? Остерегись солгать. Ему в самом деле так безразлична моя судьба. — Оставьте, сударыня, — ответила я. — Мистер Линтон понятия не имеет, что вы нездоровы. И, конечно, он ничуть не опасается, что вы уморите себя голодом. Ты так думаешь? — А ты не можешь ли сказать ему, что я это сделаю? — заявила она. — Убеди его. Скажи ему это будто от себя. Скажи, что ты де уверена, что я себя уморю. — Что вы, миссис Линтон, вы забываете, что сегодня за ужином вы с аппетитом поели, — напомнила я. — Завтра вы сами увидите благотворный результат. — Будь я уверена, что это убьет Эдгара, — перебила она, — я немедленно убила бы себя. Эти три страшные ночи я ни на миг не сомкнула глаз. И как же я мучилась! Меня донимали видения, Нелли. Но я начинаю думать, что ты меня не любишь. Как нелепо. Я воображала, что, хотя люди ненавидят друг друга и презирают, меня они не могут не любить. И вот за несколько часов все они превратились в моих врагов. Да, все. Я знаю это, наверное. Все в этом доме. Как страшно встречать смерть, когда вокруг холодные лица. Изабелла в ужасе и в отвращении даже в комнату войти побоится. Так страшно ей видеть, как умирает Кэтрин. а Эдгар будет стоять торжественно рядом и ждать конца.